Рошер постучался в двери знакомого дома, когда уже стемнело. Коэн открыл сам. «Ты? Чего надо?» «Поговорить». «Теперь это так называется? А ты видишь за моей спиной стражников с арбалетами?» Коэн накинул улицу быстрым взглядом. «Не вижу. Так с чем пожаловал?» «Войти можно?» «Да уж куда тебя гнать? Заходи». Гостеприимство осьминога дошло до предложения стакана вина. Рошер вежливо отказался и перешел к делу. «Лори Рен просил передать. У тебя месяц, чтобы свернуть дела и переехать в другой город или куда-нибудь еще». Коэн прищурился. «Месяц? С чего бы такая щедрость?» Он не дурак и не скотина. Да и убитые к храму не принадлежали. «Это точно. У них на руках тоже крови хватило. А все же щедрое предложение». «Успеешь?» «Успею. А стража?» «Шойс так и не знает, кто и что». Коэн ощутимо расслабился. «А ты ведь не врешь. Зачем тебе это надо?» Рошер пожал плечами. «Так честнее». «Честнее?» «Стражник и ночной король разговаривают о честности». «Звучит забавно». «Согласен, смешно. Но ты стражник правильный, не такой, как Шойс. Тому своя должность дороже всего, а ты что-то делать пытался, справедливость искал». Рошер снова пожал плечами и откланялся. Еще не хватало бесед о смысле бытия с осьминогом. «Нет уж». Они по разные стороны баррикад. Один совершает преступления, второй ищет и ловит, и даже спасенная жизнь — не повод для дружбы. Так оно правильнее и безопаснее для обоих. Передать он все передал, остальное его не волнует. Завтра еще лавки обходить.